Глава 20. Трижды ведьма все укромные места в избе оглядела, за печкой посмотрела, баюн будто испарился. Казалось бы, ни к чему беспокоиться, может, за рыбой на реку к Иладе убежал, может, во дворе на солнце греется. Однако от чего-то на душе у Яги было тревожно, а своим чувствам ведьма привыкла доверять. Первонаперво отправилась она к реке. К счастью, речная царевна оказалась тут. Ухватившись за крепкое бревно, она подставила золотые локоны ярким солнечным лучам и качалась, блаженно прикрыв глаза. Услышав шаги, русалка приоткрыла один глаз. Поприветствовала ведьму радостной улыбкой, поближе подплыла. «Баюн не забегал?» Не тратя время на лишние церемонии, спросила Яга. «Не было еще, ранехонько!» — улыбнулась Илада. Но увидела, как помрачнело лицо ведьмы, и улыбка с ее губ исчезла. «Никак случилось что?» «Да мы давеча повздорили немного», — призналась Яга. Села она на берег, спрятала лицо в ладонях. Сильная духом ведьма крепилась, не давала волю слезам, но потому, как глухо звучал ее голос, Илада догадалась, что держится она из последних сил. А ну как обиделся и насовсем ушел. Он же пусть и кот, а единственный, близкий мой. Я же без него одна совсем. «Погоди горевать, может, еще отыщется», — мягко сказала речная царевна. «Чую я, сердцем чую, нет его рядом. А куда отправился, то мне неведомо». «Неужели совсем не догадываешься?» — удивилась Илада. «Я думала, ты баюна хорошо знаешь. Вспомни, что вчера говорили, может, и отыщется ответ». «Про счастье говорили, такое, какое бывает, когда суженого своего повстречаешь». «Про Кощея, стал быть», — догадалась русалка. «На вроде и про него, а может и нет. Вообще-то про Лешего с его супружницей. Ну а потом уж баюн и меня спросил. Про Кощея». Яга поморщилась. Одно лишь имя возлюбленного, произнесенное вслух, причиняла девичьему сердцу боль. Однако она тотчас отогнала от себя эти мысли, как случилось, так и правильно. «А ты что?» — полюбопытствовала Илада. «А я что?» — отозвалась ведьма. «А ничего, ушел, туда ему и дорога». «Неужто ни разу не пожалела?» — допытывалась речная царевна. «А кому от моей жалости легче будет? Сама же знаешь, кто таков. Разве достаточно ему будет меня одной? Разве такой участи я хотела?» «Всякому свой путь», — мудро заметила Илада. «Никому не дадено то, что он понести не сможет». «Это ты о чем?» «Это я о том», — фыркнула русалка, удивляясь недогадливости Яги. «Что счастлива будешь только подле него». И пусть хоть крестьяне с вилами, хоть твари навьи, да только, коли рядом вы, ни один черт вам не страшен будет. Баюн вот первый понял. «Баюн?» — прошептала ведьма. А потом подскочила, стряхнула с платья травинки, по бережку заметалась. «Неужто ты думаешь, что прямиком к супостату отправился? А то куда же?» Пожала мокрыми плечами русалка. «Коли сама не видишь, он за тебя увидел. Спасать тебя надо, Ягушенька, пока совсем от тоски не зачахла». «Так я сейчас к этому бессмертному побегу кота своего выручать!» Яга стремительно повернулась и понеслась куда-то в лес. «Кота выручать, как же!» Тихонько хмыкнула Илада, а громко добавила: «К лешему беги, сама замок вовек не сыщешь». Жаль было ведьме с места привычного уходить, да только верный друг для нее был дороже, чем огород. будто вихрем пролетела яга по двору, собирая нехитрые пожитки. Кто знает, суждено ли ей еще в эти места вернуться, а грабельки с резной ручкой — подарок лешего — лучше с собой прихватить. «Давай, моя хорошая, не подведи!» — залихватски свистнула ведьма и ухватилась за дверь, чтоб не упасть. Дюжине уклюжая была избушка, скакала на своих курьих ножках, будто бы через что-то перепрыгивала. В единственной комнате все ходуном ходило. Летали стулья, со скрипом катался по полу стол. Одна лишь печь неподвижно стояла, будто бы наготове. Высоко поднимая лапы, изба шагала по лесу, не разбирая дороги. Ведьма с трудом успевала в нужную сторону ее направить, да ветки деревьев поднять, чтоб не поломала. Благо и заклятие для этого было древнее, ветряное. А то, коли лесу навредит, ни в жизнь леший помогать не станет. Пусть и сам только недавно за работу принялся, да все ж таки живая душа, она и в деревце, и в травинке. К дому лешего прибежала избушка скорехонько, а едва заслышав грохот и треск, это неловко шагнула куролапчатая через деревянный заборчик. Хозяин леса со своей хозяюшкой на крыльцо выскочили. «Сейчас, сейчас, обратно врачу!» — пообещала яга, нашептывая заклятие, от которого забор, разросся вширь, заколосился молодыми ветками. «Остановись, ведьма!» — закричал леший, бросаясь к лесочку, что теперь на месте забора высился. «Силищу свою побереги, сам забор поправлю!» Лишачиха же внимательно на ягу поглядела, пожевала задумчиво нижнюю губу, а потом ласково сказала: «Ступай-ка ты в дом, ягушенька, в ногах правды нет. Пирога моего отведай да молока выпей. Вон под глазищами черно, небось и поесть не успела». «Твоя правда», — вздохнула ведьма, — «да только спешу я. Некогда мне пироги есть, уж извиняй». «Шустра», — подцокала языком мудрая лишачиха, — «слыхала про такое? Поспешишь, людей насмешишь. А ну, ступай пироги есть, кому говорю, расскажешь заодно, какая беда тебя к нам привела». В этот раз яга послушалась. «Ничего хорошего не будет, коли упадет она по пути от голода и усталости. А с утра у нее ни крошки во рту не было, так торопилась кота выручить. Теперь же, усаживаясь на лавку и глядя на белоснежную вязаную салфетку, покрывающую стол, призадумалась ведьма. Коли недавно баюн ушел, стал быть, с избушкой она его вмиг нагонит, лишь бы леший дорогу показал. Пироги у лишачихи были румяные, как укусишь, во все стороны ягодный сок брызжет. Да и молоко парное, вкусное. Сама яга не заметила, как успокоилась немного, разомлела от сытости. «Вот теперь и поговорить можно», — улыбнулась лишачиха. «Случилось чего?» «Помощь мне нужна», — не стала спорить ведьма. «Отблагодарю, как смогу. Мне бы дорогу отыскать к замку Кощееву, да такую, чтоб быстрее баюна подле него очутиться». «Дела», — пробормотала супруга лешего. «А кота-то какая нечистая туда понесла?» «Сам пошел», — грустно призналась яга и рассказала внимательной лишачихе о судьбе своей женской, о том, как доверилась самому владыке царства мертвых, как прогнала его и как корил ее баюн за то, что душой мается. «Стал быть, сердце твое пошел выручать», — улыбнулась лишачиха. Яга кивнула. «Так, может, нечем мешать?» «Да как не мешать?» — воскликнула ведьма. «А если волки задерут? Али еще кто? А если...» «Поняла я, поняла!» — махнула рукой супруга лешего. «Ты вот что! Пироги в корзинку складывай! Сейчас леший с забором управится и в путь! Я с вами поеду! Даже любопытно поглядеть!» «На замок?» «На лицо твое, когда возлюбленного своего увидишь!» — засмеялась лишачиха. Пусть и храбрилась яга и кричала, что она лишь за котом своим, да только обе понимали, как нетерпеливо бьется ведьмино сердце в ожидании долгожданной встречи. Едва лишь и в дом воротился, ухватили его девицы под белые рученьки и, возражений не слушая, затолкали в избушку на курьих ножках. Лесной хранитель особо и не спорил. За время долгой семейной жизни привык супружницу слушать. А коли она поддерживает, стал быть, и ему надо. «Хоть скажите, куда путь держим?» — взмолился он, покачиваясь на лавке. Избушка дороги не разбирала, знай себе скакала, высоко задирая лапы. «Это ты скажи», — попросила яга, протягивая крутобокому хранителю румяный пирожок. «К Кощею нам в замок надобно. Дорогу покажешь?» «Да вы что, белины объелись!» Леший от удивления едва не подавился. «К этому супостату соваться — дело гибельное, а уж для девицы и подавно!» «За мою голову не бойся», — грустно улыбнулась ведьма. «Не тронет». «Ну, коли так...» — хранитель недоверчиво покосился на лишачиху, так и внула, мол, показывай. «Место там такое, будто мертвое. Как добраться, покажу. Да только ход в замок зачарован. Коли сам бессмертный не позволит, век будешь вокруг да около ходить, а ворот не сыщешь». «Леший, миленький!» — жалобно отозвалась яга. «Баюн у него мой! Выручить надобно! Может, секрет какой есть? Как постучать, чтоб точно впустил?» «Если и есть, то я его не знаю», — вздохнул леший. «Но чем смогу, помогу». На то мы порешили. Пока скакала изба по кочкам да перешагивала сломанные ветки, хранитель успел всю пироговую корзину уговорить. Теперь, сыто развалившись на ставшей привычной лавке, он с интересом поглядывал на котелок, в котором что-то плескалось. «Отвар там ягодный!» — предложила яга. Опасливо покосилась на лишачиху и добавила. «Свежий!» Супруга лешего хмыкнула, а сам хранитель в ожидании отвара потер пухлые ладошки. С забродившими-то ягодами у него более дружбы не водилось. Чем дальше заходила изба в чащу лесную, тем тяжелее ей было. Деревья росли так плотно, что едва пара всадников бы разойтись сумела, а тут цельный дом — хоть и маленький. «Дальше не пройдет», — со вздохом сообщил леший, — «токмо самим идти». Он поглядел на топкую тропу, по которой им предстояло идти, на новые лапти, снова вздохнул, да и оставил их в избе. Лишачиха с удивлением уставилась на босые ноги супруга, а тот, ничуть не смущаясь, разминал затекшие пальцы. «Босиком сподручней будет», — пояснил он. «Места здесь оболотистые, зацепишься лаптями за корягу и поминай, как звали». Признав его правоту, лишачиха и яга последовали его примеру. Сгинуть никому не хотелось, а в путешествиях по лесным чащам леший, как-никак, был самым сноровистым. Вот и теперь, откуда только прыть взялась? Спрыгнул он ловко с крыльца, подал супруге руку, чтоб не оступилась. Яга спустилась сама, подзывая вороненка на плечо. «А птенца зачем?» — удивился леший. «Он хоть и маленький, да смышленый», — пояснила ведьма. «А ну как надо будет весточку, кому передать, его и направим». «Дела!» — протянул хранитель. «Почтовых ворон в наших лесах отродясь не водилось. Голуби токма, да и тех порой волки да лисы задирают». «Кого нашла, тот и почтовый», — пожала плечами ведьма. «Его так просто не поймаешь. Шустрый». Она с гордостью поглядела на нахохлившегося из сине-черного птенца, протянула ему хлебную крошку, что от пирога осталось. Вороненок с готовностью склевал подношение и коротко пискнул. Леший улыбнулся, оглядел внимательно своих спутников, довольно кивнул. «Ну, стал быть, пойдем», — решился он. «Держитесь за мной след в след. Коли прикажу чего, слушайтесь. Я просто так шутковать не стану». Убедившись, что девицы его нехитрые указания услышали, медленным шагом хранитель отправился по узкой извилистой тропке, что вела прямиком в замок повелителя царства мертвых.